Каннский кинофестиваль. Канны или Канн – французский город на побережье Средиземного моря, место проведения самого престижного международного кинофестиваля. В мае 1957 года на очередной кинофестиваль приехала довольно большая советская группа. 41-й шел как конкурсная картина, и с ней послали меня, Изольду и Чухрая. Николай Константинович Черкасов с Григорием Михайловичем Козинцевым привезли вне конкурса «Дон Кихота», «Роман Кармен», документальный фильм. Главой делегации был заместитель министра культуры по кинематографии Сурин. Что мне запомнилось? В Париже делегацию очень мило приняли в советском посольстве. Ужин, беседы. Нам с Изольдой, наверное, как самым молодым, очень симпатизировал посол СССР во Франции Сергей Александрович Виноградов. Зная наш пустой карман, он присылал к нам в гостиницу машину и посыльный объявлял: «Вас Сергей Александрович ждет». Он нас ждал, чтобы покормить. Когда прибыли в Канны, нас поселили в большом фешенебельном отеле «Карлаон» на набережной Круазет. Здесь жили делегации лишь 4 стран — Советского Союза, Англии, Франции и США. Этим как бы оказывали особое почтение и 4 самым мощным государствам, и их развитому кинематографу. Капиталисты приезжали не глядя, разбрасывали деньги в ресторанах-казино. Мы ничего подобного себе позволить не могли, зато ощущали себя внутренне богаче, гордились привезенной картиной. И Виноградов нас не забывал, заботился о нашем престиже как представителей страны Советов. Подгонит, к примеру, прямо к Карлоону великолепную яхту, и мы прямо из отеля поднимаемся на нее, будто миллионеры-толстосумы. Нам дойти от отеля до фестивального дворца всего несколько шагов, но существовал обычай. Делегации обязательно подъезжали. Когда настал день премьеры 41-го, Сергей Александрович подогнал к отелю шикарную машину. Помню, в нее тотчас захотел влезть Сурин. Но Виноградов взял его за плечо и говорит: «Вы подождите, пусть сядут Олег, Изольда и Гриша, а мы с вами пройдем пешочком. Это у них премьера, а не у нас». И вот шофер открывает дверцу лимузина, мы выходим на красную дорожку под стрекотание кинокамер, и под взглядами сотен пар глаз профессиональных киноработников поднимаемся по лестнице на балкон, где в ложе билетажа по обычаю сидят виновники торжества. В другие же дни каждая делегация имела свои пронумерованные места в партере. Нам аплодировали и во время просмотра, и по его окончании. Мы даже посчитали, что получим пальмовую ветвь. Но ее взяли себе устроители кинофестиваля, французы. Не остались и мы без наград, получив несколько престижных дипломов и восторженные отзывы прессы. И все же чувствовали, что по справедливости первый приз должен был достаться нам. В Каннах побывать очень интересно. Побродить по побережью, посетить Ниццу, Монте-Карло, Марсель. В Марселе наш фильм показывали в большом кинозале, присутствовало много белых эмигрантов. Они завалили нас цветами, кричали вдогонку: «Целуйте родину, целуйте нашу землю». А в Монако нас повезли в южный телецентр, работавший и на Францию, и на Италию. Там мы оказались втроем, с Чухраем и с переводчиком месье Монтером, французским коммунистом. Не знаю, куда пропала Изольда, кажется, ее увез Сурин в Париж. На телецентре, пока не подошла наша очередь выступать, нам предложили пройти в ресторан, обещая позвать, когда понадобимся. Сели за столик с Чухраем, и, как все советские люди, ничего не спрашиваем, глотаем слюнки, денег-то нет. Хорошо, месье Монпер, поняв, отчего мы столь скромны, подсказал: «Заказывайте, здесь для вас все бесплатно». После таких слов мы, само собой, приободрились и вдоволь полакомились французской кухней. Наконец повели в павильон, усадили за столик с шампанским, и потекла непринужденная беседа, прерываемая только глотком настоящего французского шипучего вина. Но стоп! Передача закончилась, и яркий свет в помещении поблек. Тут к нам подходит светленькая молоденькая девушка, и на русском языке, правда, с легким акцентом, представляется как дочь генерала, уехавшего из России после революции, знакомит со своими друзьями, итальянским режиссером, оператором из русских эмигрантов, еще двумя-тремя молодыми людьми. «Мы так редко видим русских», — продолжает она, — «и просим вас подарить нам сегодняшний вечер». Я повернулся к Чухраю и говорю немножко с иронией, ведь он член КПСС. «Гриш, как ты?» «Я за». «Что твоя партия говорит по этому поводу?» «А при чем здесь партия? Видно же, хорошие люди. Я не против», — согласился он. «Ну и прекрасно. Мы же не родину продавать едем». И поехали. Мне только потом было жалко Николая Константиновича Черкасова, которого Сурин, отправившийся в Париж, оставил замещать себя. Старик безумно волновался, что мы вовремя не вернулись. Когда, наконец, на рассвете прибыли живы-здоровы, разворчался. «Ну что же вы, ребята, так долго? Мало ли что могло случиться». «Ну зачем же вы волновались, Николай Константинович?» — отвечаю. «Ведь вам французская полиция наверняка о нас постоянно сообщала, как мы посетили казино, испанский ресторан, гуляли по улицам Монте-Карло». Так оно и было. За нами, как участниками кинофестиваля, все время следовала полиция, чтобы, не дай бог, мы, гости Франции, не угодили в неприятную ситуацию. Мы знали Черкасова как прекрасного человека, который не станет докладывать о нашей самовольной отлучке начальству. Я, уверенный в его доброте и отзывчивости, попросил: «Николай Константинович, только учтите, что мы, расставаясь с нашими новыми друзьями, пригласили их в гости сегодня к 12 часам дня. Вы уж будьте любезны, распорядитесь из представительских запасов накрыть стол». Он лишь вздохнул. Нелегкие обязанности исполняющего обязанности начальника группы. Но к приезду гостей на нашем столе появились столичная водка, черная икра и другая снеть, которую обычно возят с собой за границу наши делегации. Новые друзья прибыли вовремя. Познакомили их с Черкасовым, его все знали, особенно по кинофильму «Иван Грозный». Сели и под дружескую беседу выпили и закусили, потом поехали кататься на автомобиле, завернули в городок, где жил Пикассо, но он оказался в отъезде, побывали в других небольших французских городах и селах, и ни разу улыбки не сходили с лиц ни у нас, ни у наших новых друзей. В Каннах всегда существовала культура фестиваля, которую мы, к сожалению, до сих пор не переняли. К примеру, собираются наши современные киноработники в Сочи. Конечно, жарко, но в Каннах тоже прохлады нет. Там, однако, для всех существует единая униформа. А на сочинском кинофестивале кто-то оделся как положено, в смокинг и бабочку, а другой, сидящий рядом, плюет на правила хорошего тона и восседает чуть ли не в майке. Получается, глядя со стороны, что один из них дурак. Чтобы не было подобного неуважения друг к другу, на официальных мероприятиях разрабатываются особые правила, которым обязаны подчиняться все до единого приглашенные. Когда в Каннах мы пришли с Черкасовым на какой-то просмотр, и он оказался в галстуке, его не пустили в зал. «Я Иван Грозный, Иван IV!» — возмутился был Николай Константинович. «Знаем», — отвечают, — «товарищ Грозный. Артист вы замечательный. И все же, магазин отсюда в 2 шагах. Сходите и купите черную бабочку». Пришлось выбирать, какая подешевле. Только тогда пропустили. В этом чувствуется культура, уважение к тем, кто пришел даже в жару, в том костюме, который установлен многолетней традицией. И мы, советские, умели и в Каннах, и в Париже, и в любой иной чужой земле показать себя, умели одеться не только мужчины, которым всегда легче в выборе наряда, но и женщины. Шили сами, на прокат брали платья у знакомых, но выглядели не хуже зарубежных звезд. Мы не боялись вопросов, которые задавали репортеры, явно с издевкой. «Сколько вы получаете?» — отвечали. «Вам столько и не снилось». Меня раз спросили, «Сколько у вас костюмов?» «Не помню», — отвечаю. После этого писали, что я должен быть очень богат, если не мог сосчитать своих костюмов. Но мне лишь смешно от их мелочности и преклонения перед богатством. Сейчас, если новые русские олигархи и попадают в Канны, соря там деньгами и выставляя на показ золотые украшения, то все равно они живут на задворках, и никто из почтенной публики на них не обращает внимания. Нас же уважали и почитали. Во-первых, как представителей сильного государства, во-вторых, как воспитанников прекрасной актерской школы, которую знал весь мир, и, в-третьих, как страну, где создано немало прекрасных кинолент. Нам было чем похвалиться, кроме золотых побрякушек. В тот год Канны увидели множество знаменитостей, среди них старейшие актеры Шарль Буайе, Марлен Дитрих, Генри Фонда, Курт Юргенс и Мария Шелл. Я познакомился с замечательным писателем Жоржем Сименоном и с другим знаменитым французским писателем и театральным деятелем Жаном Кокто, сблизились с Майклом Тоттом, известным на весь мир американским продюсером, который приехал на фестиваль со своей юной женой Элизабет Тейлор, ждавшей тогда ребенка. Майкл был невероятно энергичным и деловым человеком. Его картины в конкурсе не участвовали, просто он привез показать Канны молодой жене. Элизабет не сходила с обложек журналов. Газетчики спорили, сколько весит и сколько стоит ее пуховая накидка или сколько алмазов в ее короне. Чтобы развлечь зрителей и прорекламировать свою продукцию, Майкл вне конкурса привез картину по Жюль Верну «За 80 дней вокруг света». Он установил огромный воздушный шар, который снимали в фильме, на пляже возле отеля, и его надували в присутствии публики. А многочисленным журналистам раздавали ковровые саквояжи, копии того, с которым путешествовал вокруг Земли главный киногерой. И это еще не все. Майкл привез с собой целый мини-зоопарк. И когда пригласил нас на банкет, мы бродили из зала в зал, окруженные клетками с тиграми, львами, экзотическими птицами. Несмотря на свои рекламные причуды и несчитанные деньги, он оставался доброжелательным, веселым человеком. Помню, во второй и последний раз мы с ним встретились в конце 58-го года в Москве. Я сидел с друзьями из Индии в Арагве, отмечали премьеру картины «Хождение за три моря». Вдруг заметил невдалеке Майкла и Элизабет. Подошел к ним поздороваться, разговорились. Он тогда собирался снимать «Дон Кихота» и хотел заполучить на роль Санчо Панса нашего замечательного клоуна Олега Попова. К сожалению, Майкл Тотт вскоре при перелете на собственном самолете в Испанию погиб в аварии. Люди, собравшиеся тогда на Каннский кинофестиваль, не забываются никогда. Познакомиться с ними, принимать от них поздравления, многого стоит. Мне нечасто удавалось посещать международные кинофестивали. Все время отнимали съемки, бесконечные командировки, а позже и работа в художественном театре. Ездили все больше режиссеры и сотрудники Министерства культуры. Лишь иногда вырвешься, к примеру, на неделю советских фильмов в Италию, Норвегию или другие страны. И все же удалось посмотреть мир, побывать в Англии, Японии, Афганистане, в большинстве социалистических стран, где шли премьеры фильмов с моим участием. Но чаще мне даже не сообщали, в какую страну и с какой целью везут тот или иной фильм, где я играл главную роль. Так капитанская дочка в Брюсселе получила приз «Золотой парус», а я только задним числом узнал об этом. Смешно получилось с 6-м Всемирным кинофестивалем научно-фантастических фильмов в Триесте. Мне там присудили главный приз «Серебряный астероид» за лучшее исполнение мужской роли. Фильм его звали «Роберт». Но о том, что получил приз, я узнал лет 15 спустя. Кто-то ездил туда, сославшись, что я занят в производстве, и даже не удосужился по возвращении сообщить мне о награде. И уж тем более никто не передал мне этот серебряный астероид и диплом. У нас существовала вообще некрасивая традиция. Люди получали призы за свою работу, чиновники их тут же отбирали и сдавали в Госкино. Потом как-то на выставке в фойе Союза кинематографистов я видел множество наград артистов, в том числе и своих, которые никогда не дошли до адресата. Пудовкин говорил, что кинематографу нужны великая литература, великая живопись, великая музыка. А Евгений Габрилович добавлял «и великий актер». Не вообще великий актер, а именно актер кино, связанный с ним на всю жизнь, преданный ему, знающий все тайны его существа. Актер особой органики, способный, даже перевоплощаясь в зависимости от роли, выдержать испытание крупным планом экрана. Суровое испытание, и далеко не все талантливые артисты преодолевают его без потерь. Обо мне Габрилович говорил, когда я сыграл в «Оводе» по его сценарию. «Здесь было настоящее, и мы поздравили себя, что открыли для кинематографа героя нового типа. Именно такой герой был жизненно необходим кинематографу 50-х годов. То есть ты необходим, потому что самобытен и неповторим. Поэтому удивляет, когда тебя сравнивают с другими, указывают, на кого ты похож». Так во французской газете конца 50-х годов появилась заметка «Советский Жерар Филипп». Мужчина, знаменитый из советского фильма «41-й», является двойником Жерара Филиппа. Одинаковая утонченность, одинаковая улыбка, одинаковая деликатность, одинаковые солнечные очки и, без сомнения, одинаковый талант. Журналисты ласково прозвали его Жераром Филипповым. Но этот милый молодой человек, который не понимает соли французских шуток, спрашивает, почему при каждом появлении ему делают комплименты о его перевоплощении в фильмах «Красота дьявола», такой красивый маленький пляж и большие маневры. Да я не понимаю и не хочу понимать французских шуток, весь смысл которых в том, что на тебя навешивают ярлык «Похож на популярного французского актера», и еще выдают эту недалекую мысль за комплимент. Умные критики сравнивали меня с Жераром Филиппом не за сходство в игре, а как личность национальную, поясняя, что же это такое актер, играющий ведущие роли своей отечественной классики. У нас в Советском Союзе в актерской среде бытовало неуважение к себе как к индивидуальной личности, ложный стыд за свое имя. Помню историю, анекдот, как делегация от Союза писателей приехала в одну из азиатских республик. Гостей из Москвы с распростертыми объятиями встретил глава местных писателей и стал представлять своих коллег по Перу. Это наша Анна Ахматова, это наш Владимир Маяковский, это наш Михаил Шолохов. «А вы сами-то кто будете?» — спрашивает руководитель московской делегации. «А я», — скромно потупился глава местных писателей, — «я наш Максим Горький». Нет, нельзя отказываться от собственного «я» и утешаться, что ты похож на кого-то другого. Талантливый человек должен быть похож только на самого себя. Триумф советского кино за рубежом — явление редкое. 41-й отметили на Каннском фестивале, состоялась премьера в Париже, и, проходя где-нибудь по Елисейским полям, я чувствовал на себе взгляды парижан. Ко мне подходили взять автограф. Но это же на полгода, на год. Популярность надо поддерживать постоянно, а советские чиновники этого не хотели и не умели. У нас скорее станут популяризировать иностранную кинозвезду, чем своих актеров. Помню, как в Советском Союзе звенел Радж Капур, но его не знали ни в Париже, ни тем более в Америке. Или изо всех окон раздавались мелодии Лолиты Торрес. Да, сами аргентинцы ей отводили далеко не первое место в своем отечестве. Зато у нас звенело, как будто собственных певиц не доставало. Надо понимать, что никто наше кино, кроме нас, пропагандировать не станет. Премьера прошла, и все забылось. Америка ни одного европейского фильма прославлять не станет, особенно советского. Если получилась хорошая картина, тебя будут знать в кинематографической среде, то есть среди профессионалов, но не широкий зритель. Даже такие фильмы, как «Броненосец Потемкин» или «Иван Грозный», не допускали в большие европейские и американские кинотеатры. Своих звезд кинематографа американцы раскручивают на протяжении нескольких лет, зачастую подписывая с ними длительный кабальный контракт. Будущая звезда начинает мелькать на обложках журналов, в телепередачах. Специалисты до мелочей обсасывают каждый факт биографии будущей примадонны, создают вымышленные скандальные истории, лишь бы привлечь внимание обывателей к пропагандируемому имени. Сейчас и наши продюсеры переняли этот американский механизм для выращивания эстрадных звезд. И вот полуголодный наш зритель должен любоваться по телевизору, как безголосой певицы в фешенебельном ресторане подают на золоте и серебре изысканный обед. Жуть берет от подобных сцен на фоне голодающей и замерзающей страны. Продюсеру в капиталистическом мире главное вычислить, кто может стать звездой, вложить в рекламу этого человека деньги и заработать на нем в несколько раз больше, чем истрачено. Отчасти поэтому он пытается своими низкопробными фильмами наводнить Африку и уже позабывшую свои славные кинематографические традиции Россию. Мы с каким-то безумным постоянством в последние годы покупаем чужие киноленты, которые в своем отечестве, если и могут получить приз, так только за худший сценарий или худшую роль года. Есть, конечно, способ русскому артисту стать известным на Западе – играть в их фильмах. Но когда поступали такие предложения, с удивлением узнавал из газет, что Олег Стриженов слишком занят и вынужден отказаться от предложения. Наши чиновники, не спросясь меня, неизменно отвечали – занят в производстве. Удавалось участвовать только в совместных картинах – в советско-французской. Третьей молодости я играл Петра Чайковского, в советско-индийской «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Разрешили поехать за границу одному, лишь однажды, к известному чешскому режиссеру Ирже Вайсу, у которого в фильме «Трус» я играл советского партизана Олега, ленинградского студента, случайно попавшего в годы войны на территорию Чехословакии. И то меня отпустили с неохотой. Ирже Вайсу пришлось приезжать в Москву и добиваться разрешения. В нашем кино были настоящие звезды только не благодаря, а вопреки кинематографическим чиновникам. Их делала популярными зрительская любовь. И режиссер стремился заполучить на свою картину уже известного и понравившегося актера, зная, что даже если фильм окажется не совсем удачным, в кинотеатр люди потянутся благодаря нашумевшему имени. Петр Мартынович Олейников снялся в «Большой жизни» и «Трактористах», и зритель накрепко запомнил его имя, полюбил героев, которых он играл. И уже как услышит, что среди исполнителей есть Олейников, сразу решает, надо идти в кинотеатр. Тоже с Крючковым, Симоновым, Мордвиновым. Вот только слово «звезда» у нас не прижилось. Оно носило пренебрежительный оттенок и означало яркий типаж, а не настоящий актерский талант.